Глава вторая. Ирмелин приняла ее рассеянно и несколько равнодушно. «А, это ты, Вильяму. Чем занята в последнее время? Тебя не было в церкви в прошлое воскресенье». Вильяму и впрямь умела придумывать самые невероятные отговорки, чтобы не ходить в церковь, где она просто сидела и зевала. «Пойдем в мою комнату», — сказала Ирмелин. «Я только что стащила и отнесла наверх несколько пшеничных лепешек, чтобы было чем утешиться». В комнате Ирмелин, которая была светлее и элегантнее, чем комната Вильяму, они устроились на подоконнике. «Ты хотела меня видеть?» — спросила Ирмелин. «Да. Хотела поболтать. У нас с тобой сейчас трудные времена». Ирмелин вздохнула. «Жизнь моя кончена». «Моя тоже», — кивнула Вильяму. Но она кривила душой. Разве она не мечтала о будущем? Мечтала. И еще как, только не желала в этом признаваться. «В том, что касается любви», — добавила она. «Да. Иногда мне хочется положить всему конец». «О, не делай этого», — сказала Вильяму. «У меня были те же мысли, когда Элдар скончался. Но мы не можем так поступить с родителями. В конце концов, мы — это все, что у них есть». «Да, я знаю. Только это меня и сдерживает». Обе замолчали. «Ой, Ирмелин!» — грустно сказала Вильяму. «Я так хорошо тебя понимаю!» Ирмелин страстно воскликнула. «Иногда я жалею, что мы не сделали того, что сделали Таральд и Сунива. Тогда нам тоже пришлось бы пожениться». «Вы не делали этого?» — поинтересовалась Вильяму, взяв одну из пшеничных лепешек. Их разговор приобрел более волнующий характер. «Ты с ума сошла?» — воскликнула Ирмелин с негодованием. Но уголки ее рта дрогнули и растянулись в неловкую улыбку. «Хотя мы пару раз были близки». «Элдар хотел этого все время», — призналась Вильяму. «Но я сопротивлялась и теперь рада этому». «Он когда-нибудь целовал тебя?» — шепотом спросила Ирмелин. Вильяму задумалась над ответом и вдруг поняла, что совершенно забыла все свои ощущения того времени. Она даже не могла вспомнить, целовал он ее или нет. И ей стало стыдно. Как она могла забыть? Кто она после этого? «Конечно», — ответила она. «А умирая, он сказал мне такие прекрасные слова. О, моя любовь! Как я скучаю по тебе!» И она утерла набежавшую слезу платком. Но это не были слезы любви. Это были слезы стыда. Ирмелин, однако, интересовали менее возвышенные темы. «Что ты чувствовала, когда он был рядом с тобой?» «Ты имеешь в виду, когда он умер?» «Нет, когда он обнимал тебя». В сознании Вильяму всплыло лицо. Но не лицо Элдара, а совсем другое. И это лицо не имело никакого отношения к делу. Плутоватая улыбка, мерцающие золотые глаза, черные ресницы. «О да, когда он...» Она совершенно не могла вспомнить, что чувствовала в объятиях Элдара. конце концов, это было уже так давно. «Уходи, глупая физиономия! Я хочу думать о Балдаре!» — подумала она. «Ну...» — медленно сказала она. «Был один раз, когда я... почувствовала кое-что странное, когда мы сидели близко друг к другу. Но...» «Ну, расскажи поподробнее, пожалуйста!» Но Велиму не могла признаться, что ее колени подкашивались сейчас от мысли о совсем другом человеке. Вовсе не о Балдаре. «Да не о чем рассказывать. А ты что-нибудь чувствовала?» На лице Ирмелин появилось мечтательное выражение. «Когда Никлас прижал меня к себе. Его щека рядом с моей, и его тело рядом с моим». «Да?» — подбодрила ее Велиму, которой было любопытно, как у них все происходило. «Я почувствовала, что если бы он пошел дальше в тот момент, я бы не стала бы ему препятствовать». Велиму стало тоскливо. Ей захотелось тоже испытать нечто подобное. «Значит, ты была на грани?» «Ну да. Однажды мы подошли совсем близко, но я не стану говорить об этом. Для меня это священное воспоминание». «Понимаю. Нет, я никогда не позволяла Элдару зайти так далеко. Видишь ли, он был... довольно импульсивным». По лицу Ирмелин было видно, что Элдар никогда ей не нравился. Раньше Велиму взорвалась бы, если бы кто-нибудь наморщил нос в его адрес. Но сейчас она почти ничего не почувствовала. Неужели ее любовь к Элдару ослабела? Неужели она не способна на настоящую преданность? «Я написала письмо Доминику», — быстро сказала она. «О Балдаре?» — удивленно воскликнула Ирмелин. «Нет!» «А о чем тогда?» «В последние годы вы не особенно ладили». Велиму с радостью ухватилась за соломинку, которую протянула ей кузина. «Об этом я ему и написала. Пора положить конец постоянным ссорам и поддразниваниям». «Но он не ответил», — добавила она удрученно. «Удивляться тут нечему. У него своя жизнь. Может быть, он уже женат. Он ведь очень хорош собой». Это последнее замечание пронзило сердце Велиму как нож. «Доминик женат? Ничего себе!» «Откуда ты знаешь? Если он женился, нам бы сообщили», — сказала она. «Я бы не была так уверена», — безжалостно настаивала Ирмелин. «Почтовые службы работают из рук вон паршиво». Это замечание слегка утешило Велиму. «Если почта задерживается, ответ Доминика может быть где-то в пути». Ирмелин задумчиво сказала. «Никлас, Доминик и ты из-за ваших желтых глаз считались избранными. Я всегда была в стороне. Как мне хотелось, чтобы у меня тоже были желтые глаза, и я могла бы быть с вами. Но я всего лишь обычная смертная». Велиму никогда раньше не смотрела на это с такой точки зрения. Но теперь вдруг почувствовала гордость за то, что принадлежит к избранным. «Интересно, что все это значит?» — продолжала Ирмелин. «Никлас часто думает об этом. Он утверждает, что это как-то связано с проклятием. «Конечно, связано», — поспешно сказала Велиму. «Но мы не злые». «Я этого и не говорю». «Никлас утверждает, что...» «Что?» «Я не должна говорить об этом». Велиму схватила ее за руку. «Я имею право знать. Я нахожусь в таком же положении, как и он». Ирмелин бросила тоскливый взгляд на опустевшую миску с пшеничными лепешками. Ее гостья съела все во время оживленной беседы. «Никлас уверен, что Тари и Колгрим что-то знали. О нас? Они умерли задолго до нашего рождения?» «Нет. Я имею в виду о проклятии». «А что?» «Никлас думает, что они что-то нашли на чердаке здесь, в Гростенхольме». «Я тоже это слышала». «Только никто так и не узнал, что именно. И с тех пор никто не искал там». «Давай поднимемся туда, Велиму». «На чердак?» «Нам нечего бояться, там никого нет». «Хорошо, тогда пошли». Темная лестница на чердак показалась Велиму опасной. В детстве ей не разрешали подниматься туда. Но она не слушалась, и тогда ее основательно запугали привидениями и прочими ужасами, которые производят впечатление на детей. Эти страхи были еще живы в ее памяти. Чердак Гростенхольм оказался ей жутким прибежищем ведьм, колдунов и злых духов. Миром, в котором были возможны любые виды нечисти и колдовства. Во время разговора по душам она раздумывала, стоит ли ей рассказать Ирмелин о том, что однажды Никлас поцеловал ее. Просто так, шутки ради. Они никогда не испытывали романтических чувств друг к другу, но, поразмыслив, решила промолчать. Это только огорчило бы ее и без того расстроенную подругу. Ирмелин потянула на себя скрипучую дверь на чердак. И глазам Велиму открылся новый таинственный мир. Несколько крошечных окошек пропускали неяркий свет в большое помещение под крышей. «Здесь столько углов и темных мест, что может спрятаться целая армия призраков», — прошептала она. А Ирмелин, которой был свойственен более практичный взгляд на вещи, сказала: «Как же много тут пыли. Но давай посмотрим, что к чему». Увы, там не было троллей, сидящих на балках, которые перекрещивались под потолком. И в старых, потрепанных временем тканях, развешанных у стены, не прятались скелеты. А мебель, которая здесь стояла, вряд ли могла самостоятельно двигаться по ночам. Но Велиму все равно было страшно. «Давай уйдем, Ирмелин!» «Боже, Велиму, я понятия не имела, что ты такая трусиха!» «Это наследие Мейденов. Эти вещи они использовали, любили, делали своими руками». «Странно, что ты перечисляешь действия своих предков в таком порядке. По-моему, они сначала делали, а уж потом использовали и любили. Но я согласна, относиться к вещам таким образом гораздо спокойнее». «Хорошо. С чего нам следует начать поиски?» «Мы можем разделить чердак. Ты обыщешь одну половину, а я другую». Но Велиму эта идея совсем не понравилась. Поэтому они стали обыскивать чердак общими усилиями. «Как-то не верится, что секрет людей льда может быть спрятан в этом старом корсете», — сказала Велиму. «Или вон в той баночке с воском для усов. А ты что нашла?» «Пустой горшок. И несколько соломенных коз. Это старые рождественские украшения. Похоже, здесь ничего нет. Давай перейдем в другой угол. И они перелезли через старые хромоногие скамейки и груды рыболовных корзин. Они уже почти добрались до цели, когда Велиму что-то почувствовала и схватила рукой подол Ирмелин. «Замри!» Ирмелин удивленно возрилась на нее, но послушалась и замерла на месте. «Кажется, мы здесь не одни». «Не дури, кто здесь может быть?» «Нет! Нельзя подходить ближе. Иначе мы столкнемся с чем-то, чего мы видеть не готовы». Ирмелин испуганно посмотрела на подругу. Лицо Велиму в тусклом свете было мертвенно-бледным. «В чем дело, Велиму?» Велиму взяла Ирмелин за руку и, быстро оглядевшись, потащила ее обратно на середину. «Здесь гораздо лучше. Здесь нам ничего не угрожает». Они посмотрели в зловещий угол. В полумраке им удалось разглядеть стул и большое, накрытое пледом кресло. «Не хочу, чтобы в Гростенхольме водились привидения», — захныкала Ирмелин. «Зачем ты все это сказала? Что ты чувствуешь?» «Это не привидения», — нервно ответила Велиму. «Это какая-то природная сила, как буря или огонь, или гром, или любовь. Но она не желает нам зла, Ирмелин. Она просто предупреждает». Они продолжили разговор шепотом. «Дарья и Колгрим искали здесь что-то. И умерли оба». «Сила не хочет, чтобы мы умирали. Возможно, их она тоже предупреждала. Но они ее не послушали». «Ты уверена, что это не злая сила, Велиму?» Она попыталась снова поймать свое ощущение, но в середине чердачного помещения, там, где они сейчас стояли, у нее ничего не получилось. Чтобы ощущение вернулось, нужно было вернуться к столу и креслу. Но она совсем этого не хотела. «Не знаю», — сказала она. «У меня возникло четкое ощущение, что эта сила исходит от человека». «Боже милостивый, ты думаешь, это...» «Нет, это не он. Кто-то другой. Давай убираться отсюда, у меня здесь мурашки бегут по коже». Они закрыли за собой дверь и стали спускаться по лестнице в мир людей. Велиму прошептала... «Во всей семье только она наделена способностью возвращаться к живым. И сила, которой она обладает, не злая. Теперь я в этом уверена. Она предупреждает нас серьезно, но доброжелательно». Когда они спустились вниз, Ирмелин прошептала. «Это Суль?» «Да. И как нам известно, она появляется только, чтобы помочь своим потомкам». «Как думаешь, стоит рассказать об этом маме и папе?» «Если считаешь нужным. Я уверена, что если бы мы просто поднялись на чердак, ничего бы не случилось. Но мы с тобой искали кое-что важное». «Да. Тайну проклятия людей льда. Если Тари и Колгрим не смогли, то нам и подавно не найти ее». Теперь Ирмелин знала, что у Велиму тоже есть особая способность. И ее желтые глаза даны ей не просто так. Когда они вернулись в комнату Ирмелин, она спросила. «Велиму, как ты думаешь, тогда, в тот момент, нужно было дать понять, что я согласна и готова?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила Велиму. «Ну, помнишь, я говорила про нас с Никласом?» «Ой, Ирмелин, — ответила она со слезами на глазах. «Я не знаю, что сказать. Я так сочувствую вам обоим». Обычное спокойствие Ирмелин изменило и в эту минуту. Она обняла Вильяму и разрыдалась. Наступил октябрь. Прошел год с тех пор, как Вильяму встретила Илдара и влюбилась в него. Она продолжала упорно хранить его в памяти, умудряясь поддерживать пламя своей любви, несмотря на то, что оно то и дело гасло. Письмо от Доминика так и не пришло. Вильяму чувствовала себя преданной и покинутой. Она жалела, что вообще отправила ему то послание. Никлас стал жестким и замкнутым, и с ним было трудно разговаривать. Ирмелин отправили в Габрильсхюс, в Данию, чтобы они забыли друг друга или, по крайней мере, передумали. Вильяму вышла погулять, погруженная, как обычно, в мрачные мысли. Она отправилась на кладбище, чтобы почерпнуть силы у предков. Так поступали все люди льда, когда чувствовали себя неуверенно или одиноко. Это определенно был языческий обычай. Но он дарил им душевное спокойствие. Она подошла к самой старой могиле, в которой лежали те, кого она не знала. «Тенгель добрый!» — громко прошептала она. «Исильярн Гримсдатер!» Силья — бабушка по материнской линии, ее бабушки по материнской линии. Они всегда говорили с большим уважением. Самая красивая и достойная история любви в семье. Самые героические, самоотверженные и прекрасные люди. Силья и Тенгель. «Как жаль, что мне не пришлось узнать вас», — прошептала им Вильяму. «Интересно. Что будут говорить обо мне после смерти? Да и будут ли вообще? Чем я запомнюсь потомкам? Если запомнюсь. Вильяму — это та, которая почти ничего не добилась в этой жизни. Она только приносила всем несчастье. И умерла девственницей, потому что потеряла единственного, кого любила. Она так и не вышла замуж, чтобы не передавать злое наследие». Она снова позволила жалости к себе взять верх и перевела взгляд на могилу Суль. «Суль Ангелика, легендарная ведьма, которую все любили. А я даже ведьмой не смогла стать. Я вообще никто». Вильяму шла с кладбища, иронично посмеиваясь над собой. Подавленное настроение никуда не делось. Сеанс подпитки силой предков не удался. Она шла мимо Гростенхольма и Липовой аллеи в направлении леса. Вильяму искала, за что бы зацепиться, чем утешиться, как найти то, что даст ее жизни смысл. Но чувствовала, что по-прежнему блуждает в потемках. Идеи не рождались. Она шла и шла, куда глаза глядят, пока не добралась до реки. Вильяму остановилась. Ей послышались позади какие-то звуки, но рев, переполненного дождевыми водами речного потока, заглушал все. И все-таки шелест мокрых листьев, легкий треск веток и другие звуки леса не могли ее обмануть. Их было слишком уж много. Гораздо больше, чем обычно. Она посмотрела назад. За ее спиной стояли мокрые от дождя ели. На каждой хвоинке висела капля воды. По веткам сновали белки, пытаясь получше укрыть от дождя свои гнезда, которые они готовили к зиме. Наверное, они и шумели. После того случая с всадником Велиму боялась каждого куста и не ходила в лес. Как же теперь ее занесло в эти дебри? Слишком уж она задумалась о своей несчастной, бесполезной жизни. Велиму снова повернулась к реке. Кажется, где-то недалеко находится омут Марты. Да, это же совсем рядом. С мучительным страхом она подошла к обрыву. Она бывала здесь и раньше, очень давно. Несколько лет назад, когда Велиму была еще ребенком, юная девушка по имени Марта покончила с собой, бросившись в самый глубокий омут реки, выбраться из которого не было ни единого шанса даже у самого сильного и опытного пловца. С тех пор Велиму побаивалась этого места. Река текла далеко внизу, прямо под ней. Чтобы увидеть воду, нужно было наклониться. А это было страшно. Скалы, склонившиеся над потоком деревья, мешали обзору. Она не хотела подходить к самому обрыву. Край его был скользким от дождя. Река яростно ревела, налетая на утес, и низвергалась водопадом. Велиму прошла вдоль берега омута Марты, самой глубокой части реки. Она стояла на обрыве прямо над ним, но видеть его не могла, потому что он находился прямо под утесом. Широкая тропа вела из леса прямо к тому месту, где стояла Велиму. Она посмотрела на небольшой деревянный крест, рядом с которым были посажены цветы. Велиму почувствовала комок в горле. Кто-то присматривал за мокрым крестом и приводил его в порядок. Кто-то очень любил маленькую Марту. Велиму помнила эту девушку, которая была старше ее лет на 6-7. Она была застенчивой, плохо одетой и довольно неуклюжей. Она представляла собой идеальную жертву для опытного соблазнителя. Она отчаянно нуждалась в понимании и одобрении со стороны сверстников. И не осмеливалась отказаться, когда их предлагали. Сначала Велиму не поняла, что происходит. Она поскользнулась на мокром камне, потеряла равновесие, а в следующее мгновение грохочущая бездна уже неслась прямо на нее. Нападение на Велиму произошло абсолютно внезапно. Она глубоко задумалась, и кто-то, чьего приближения она не заметила, сильно толкнул ее в спину. Она летела вниз и слышала только собственный крик. То же самое случилось и с Мартой. Краем сознания подумала Велиму. Она тоже упала в бездну.